Джером Клапка Джером. Дядюшка Поджер спешит на поезд. 250 дней в году дядюшке Поджеру приходилось ездить из Иллинг-Коммана в Лондон поездом 9.13. От дома дядюшки Поджера до станции было 8 минут ходьбы. Вот что он всегда по этому случаю говорил. «Имея в запасе четверть часа, можно идти не торопясь». Поступал же он обычно так. Выходил за 5 минут до отхода поезда и бежал бегом. Не знаю, право, почему, но в пригороде все так делали. Да, в то время в Иллинге проживало много толстых джентльменов, которые служили в Сити и поэтому ездили ранним поездом в город. Возможно, некоторые и теперь живут там. Все они выходили из дому поздно, все держали в одной руке черный портфель и газету, а в другой – зонт, и все они, независимо от погоды, последние четверть мили бежали. Няньки, посыльные мальчишки, бродячие торговцы, словом, все, кому нечего делать, собирались по утрам на лугу поглядеть на бегущих джентльменов и приветствовали громкими возгласами наиболее достойных. Зрелище было не из блестящих, бежали они скверно. Однако к делу относились серьезно и старались изо всех сил. Если их упражнения и не доставляли зрителям эстетического удовольствия, то уж во всяком случае восхищали своей добросовестностью. Иногда в толпе заключались небольшие, безобидные пари. «Ставлю 2-1 на старикашку в белом жилете». 10-1 вон на того пузана, который пыхтит, как паровоз. Ежели, конечно, он не кувыркнется через голову раньше, чем добежит. Ставлю столько же на красного мотылька. Таким именем один юнец с сачком для ловли бабочек наградил дядюшкиного соседа, отставного военного, джентльмена весьма внушительного, который отчаянно багровел от натуги. Дядя и другие бегуны не раз писали в Иллинскую газету, горько жалуясь на нерадивость местной полиции, а редактор печатал пламенные передовицы о недостатке вежливости среди простонародья, особенно в западных пригородах Лондона. Но это ровно ни к чему не привело. Так вот, нельзя сказать, чтобы дядюшка поздно вставал. Просто все неприятности, все, приключались с ним в самую последнюю минуту. После завтрака он первым долгом терял газету. Мы сразу догадывались об этом по его виду, ибо в подобных случаях дядюшка взирал на мир с изумлением и негодованием. Дядюшке Поджеру никогда не приходило в голову сказать себе: «Я бестолковый старик. Я вечно все теряю и забываю, где что лежит. Я совершенно не способен найти что-нибудь без чужой помощи и доставляю этим массу хлопот окружающим. Пора взяться за ум и исправиться». Нет, нет, ничего подобного он не говорил. Напротив, потеряв что-нибудь, он в результате какого-то непостижимого хода мыслей приходил к убеждению, что в этом виноват кто угодно, только не он. «Сию минуту она была у меня в руках!» — вопил он. По его тону можно было подумать, что он окружен невидимыми волшебниками, которые похищают предметы с единственной целью разозлить его. «Не оставил ли ты ее в саду?» — высказывала предположение тетка. «Зачем? Зачем я вдруг стану оставлять газету в саду? Кому она там нужна, а? Я хочу взять ее с собой в поезд». «А может быть, ты положил ее в карман?» «Нет, нет, вы только послушайте, что говорит эта женщина. Да ведь сейчас уже 9:05. Так неужели я стоял бы здесь, если бы газета была у меня в кармане? Что я, идет, по-твоему?» Тут кто-нибудь восклицал: «А это что?» И протягивал дядюшке аккуратно сложенную газету. «Я убедительно прошу не трогать моих вещей», — огрызался дядя с раздражением, выхватывая газету из чужих рук. Он открывал портфель, чтобы положить туда газету, и, взглянув на нее, застывал с оскорбленным видом. «Что случилось?» — спрашивала тетка. «Позавчерашнее», — отвечал он, роняя газету. Он бывал так подавлен, что даже не мог кричать и сердиться. Ну и хоть бы изредка газета для разнообразия оказалась вчерашней. Нет, нет. Всегда позавчерашняя, за исключением вторника. Тогда она была вообще субботняя. В конце концов, мы находили ему газету. Чаще всего дядюшка сидел на ней. Тогда он улыбался не радостно, а устало, как человек, который осужден жить среди скопища безнадежных дураков. «И вы, под самым вашим носом!» Он не заканчивал фразы. Он всегда гордился своим умением владеть собой. Покончив с газетой, дядюшка устремлялся в прихожую, куда тетя Мария обычно собирала детей, чтобы они попрощались с ним. Сама тетка никогда не выходила из дому, не простившись нежно со всеми домочадцами. «Никто не знает?» — говорила она. «Никто не знает, что может случиться». Разумеется, кого-нибудь из детей обязательно недоставало. Заметив это, остальные шестеро с криками рассыпались по всему дому в поисках пропавшего. Как только они исчезали, тот появлялся неизвестно откуда, оправдываясь и уверяя, что он все время находился тут, рядом. Он немедленно отправлялся искать остальных, чтобы сообщить им, что он нашелся. В течение, по крайней мере, 5 минут все искали друг друга. Дядюшке Поджеру как раз хватало этого времени на то, чтобы отыскать свой зонт и потерять шляпу. Наконец, вся компания снова собиралась в передней, и в этот момент часы в гостиной начинали бить 9. Бой у этих часов был какой-то неприветливый, бессердечный, всегда приводивший дядюшку в такое волнение, что он совершенно терялся. Целовал одних дважды, других пропускал, забывал, кого он уже поцеловал, а кого нет, и был вынужден начинать все сначала. Он говорил, что мы нарочно перепутывались, и я не стану утверждать, будто обвинение это совсем лишено оснований. В довершение ко всему, у кого-нибудь из детей лицо непременно было выпачкано чем-то липким, и именно этот отпрыск особенно усердно проявлял свою любовь. Если дела шли слишком гладко, старший мальчик объявлял, что все часы в доме отстают на несколько минут, и он сам накануне опоздал из-за этого в школу. Услышав это, дядюшка опрометью кидался к калитке и, выбегая из нее, обнаруживал, что с ним нет ни портфеля, ни зонтика. И тут все, кого тетка не успевала перехватить, бросались догонять его. Двое дрались на ходу за зонтик, а остальные облепляли портфель. Вернувшись домой, мы открывали, что дядюшка Поджер самую нужную ему вещь оставил на столе в передней и начинали представлять себе, что же он скажет, когда вернется домой. Джером Клапка Джером. Дядюшка Поджер спешит на поезд. Читал Роман Панков.